Лишь раз Мерсеру послышалось, как над его головой разносится стенание кого-то другого. Этот кто-то находился совсем рядом, но тут же бесследно исчез в пелене безволья. Как бы ни звал его Алекс, уцепившийся за этот внешний, точно не произведенный его обратившимся внутрь сознанием, незнакомец пропал без следа. Возможно, его напугало отчаяние, в бездну которого был вовлечен Мерсер. Разве тому казалось, что он движется бесцельно вот уже вечность? Он готов был на что угодно, лишь бы быть услышанным. Схватить это промелькнувшее в сумерках тело, попасть в живые руки такого же, как он, мертвеца, стиснуть его в своих слабых от агонии объятиях. Алекс, жалкий и молящий о пощаде, будет обещать помощи, клясться в верности, да что угодно. Все, о чем он думать себе запрещал до своей смерти. И причина такой разительной перемены настроения крылась в изъятии. Алекс явно ощущал недостаток чего-то в этом причиняющем непрерывную боль месте. Быть может, неизвестный тоже искал что-то, чего не мог понять. Могли ли они найти это вместе? Нужно было как-то прервать это броуновское движение, хаотичное путешествие из ниоткуда в никуда. Мерсеру нужен был луч света в этой вечной тьме. Система координат, позволяющая отталкиваться, мыслить в привычных декорациях. Даже уравнение теории струн, описывающее материю на самом базовом уровне, ничто для человека, незнакомого с их описательной сутью. Нужно было направить поток сознания в привычное русло. Это было настолько естественным порывом, что даже здесь, в обители вечной неупорядоченности и мысленной разобщенности, Мерсер не сумел до конца забыть. Город. Знакомый образ. Привычная картинка в его голове. Тысячи дверей в тысячах домов. Стоит приоткрыть одну, и голос соседа врывается в твою голову, если ты заявился без приглашения, то чаще всего раздраженный. А если открыть все двери до единой, из чернильной тьмы выступил Манхэттен, с его голубоватым отблеском высоток и пряным дымом пожаров в инфицированных кварталах, сияющий двумя оттенками остров в беспросветной тьме. Мерсер узнал это скопище бесконечных переходов хаоса в порядок и наоборот, стоило только мраку расступиться, привнеся в его поля зрения первые робкие краски. Неожиданно Алекс осознал, что он все это время стоял на одном месте, в переплетении яркого и тусклого, в буферной зоне малой Италии, по-прежнему не понимающий, что именно ему нужно. А вокруг Мерсера раздирала в клочья несметная толпа силуэтов. Нет, безликие тени уже обрели индивидуальность. По большей части мужчины, военные и гражданские, они выбегали из-за дверей ближайших подъездов, магазинов и подвалов, набрасывались на развитого, как тонущие люди к единственной уцелевшей лодке. Боль стала еще более опустошающей и лишающей воли. Раскаленный жар рук, терзающие ногти и рвущие зубы, они раздирают плоть, вытягивают жилы, выдавливают глаза, стаскивают капюшон и скальпируют череп, растаскивают его по кусочкам. Медленная, мучительная смерть среди толпы, и она даже не думала прекращать существование Мерсера. Душегуб, похититель. Бросались к нему все новые перекошенные лица и сверкающие глаза, как тогда, у Твидова суда. Вор, отродье. Нет, нет, оставьте, оставьте меня. Обеснующееся скопление теперь казалось не таким уж незнакомым и однородным. Мерсер узнал командира черного дозора Чарльза Перри без маски, что руководил захватом Даны, его развитый, пожалуй, лучше всех изучил из числа поглощенных. Он и старался больше всех, пытаясь руками вырвать у Алекса нижнюю челюсть, висящую на одних только обрывках мышц и кожи. И многие, многие другие терзали вполне по-обыкновенному лопающуюся плоть Мерсера, те, которых он обращал в прах, чтобы забрать их суть, их воспоминания о прежней жизни и умения, способные изменять мир вокруг них, те, на трупах которых Алекс мародерствовал, выбирая идеи с тайными мыслями и утаскивая их с собой в плетение города, оставляя их растерянными, незавершенными. Теперь же в паутину интриг попался он сам. Все триумфы Мерсера над слабыми людьми обернулись поражениями. Они пытались отобрать назад то, что он присвоил, кусочки, которыми Алекс дополнил собственный мир, и он никак не мог им помешать, беспомощный и смертельно уставший. Нет, нет, нет, они не могли быть живыми. Они не могли страдать там, в одиночестве, их личности были уничтожены, как загублен мог быть куст прекрасных роз, но сорванные бутоны продолжили бы цвести какое-то время. Он просто скопировал данные с их жесткого носителя и приспособил под свои нужды. Это были просто призраки, предсмертный радиоактивный бред, доли секунды которого растянулись в вечность. Это так, не иначе. Но что-то подсказывало Мерсеру, что все это было взаправду. Его оболочка соскочила с ядра и отправилась в свободное плавание, беззащитная вне своей целостности среди двух сотен поглощенных. Их вопли оглушали. Они нашли его по тем частицам, что Алекс вбирал в себя, отщипывая по кусочку от ассимилированных. Он убивал, чтобы заполучить больше. Его украденное у Элизиума превосходство позволяло это делать на грешной земле, но здесь его надуманные привилегии стали ничем. Он обернулся просто еще одним логосом, одним из многих. И каждый поглощенный, вцепляясь в мерсерову суть, пробуждал в нем боль собственного расставания с привычной формой, лишь взращивая отчаяние и тщетность попыток сопротивляться. Как не вспомнить горькие слова Фауста? «Какой я бог? Я знаю облик свой. Я червь слепой. Я пасынок природы, который пыль гло». Нет, Алекс решал, чью жизнь отнять, кому жить, а кому умереть. Он был сильнее их, он побеждал их. Разве он не мог совсем ничего сделать теперь? Неужели его нынешнее незавидное положение – плод того, что Зевс возводил все больше препятствий между этим местом и своим разумом, не пытаясь прислушаться даже тогда, когда Грин с ее информационной блокадой ушла на покой? Стоило ли воссоединиться с ней, как он принял новые технологии как неотъемлемую часть своего организма? Почему Алекс не мог убедить их, что он их друг? Где Грин? Быть может, ее опыт позволил бы выяснить, как приструнить это никчемное стадо. Или же, Рэндалл, проскрипел Мерсер оставшимися у него зубами. Мы в прошлый раз не договорили, чванливый ты самодур. Среди линчевателей он заметил и генерала. Тот тоже пытался добраться до своего убийцы, но ему мешали другие поглощенные, ввязавшиеся в информационный поток. Однорукий Пит определенно сохранил что-то в неприкосновенности от Мерсера. Что-то очень важное, то, что заставило пожилого мужчину в глазах Алекса полыхнуть багровым, очерчивая вокруг генерала круг, откликавшийся в других сознаниях. И в развитом тоже, он зажег в нем огонь жизни, пробудил прежний хищнический эволюционный настрой. Боль превозмочь Мерсер был не в силах, но у него снова появилась уверенность, что от него зависит хоть что-то. Он подобрался, насколько это было возможно для человека, раздираемого на кусочки, когда увидел, что по-прежнему самоуверенный генерал подбирается ближе. «Ты мне все до конца расскажешь», — хрипло рявкнул Мерсер, собрав последние силы и рванувшись из схватки мучителей к генералу. Все без утайки, растерянные нежданной выходкой жертвы, что была окончательно затравлена, поглощенные не сразу сумели оттащить его от Рэндалла, и Мерсер своим шансом воспользовался сполна. Он вцепился изрядно прореженными зубами Питеру в глотку, скрюченными пальцами вырвал из нее несколько кусков, отбрасывая все ненужные подробности. «Где ты прячешь самое важное, вздорный старик?» Мерсер овеяли волной боли, от которой новые глаза грозили вылезти из орбит, и потащили прочь, но дело было сделано. Генерал упал на землю, пытаясь зажать единственной рукой страшную рану, и его память начала расцветать в Алексе, засочившись алой субстанцией из уголков рта. Основные эмоциональные порывы Рэндалла остались теми же, что Мерсер собирался узнать от него на Ригане, то, что в наибольшей степени занимало Алекса на тот момент и могло пригодиться для решения поставленной задачи. Сдержать угрозу на манер хаупского инцидента, заблокировать ее, ликвидировать сопутствующие угрозы, захватить ценные трофеи вроде Грин с ее ребенком. Будущий генерал мог покончить с инфекцией, пока она была беззащитна, но не стал по причине своего солдафонства. Теперь же перед Мерсером раскрылись не только дальнейшие поступки Рэндалла, но и причины его действий, будто откровения, льющиеся перед исповедником накануне казни. Питер был вынужден оборвать мысли о новеньких генеральских погонах, врученных ему накануне, поскольку военного ввели в комнату, где его дожидались крайне важные персоны. В хорошо освещенном зале не было никаких теней, чье призвание было бы скрывать лица присутствующих, как невесело предположил Рэндалл вначале. Ну, судя по тому, через что ему пришлось пройти, дабы в помещение попасть, эти люди совсем не хотели, чтобы хоть кто-то знал о текущем заседании. Они молча смотрели на Рэндалла из-под нахмуренных бровей, и новоиспеченный генерал не мог припомнить ни одного из этих лиц в правящем аппарате или высшем военном руководстве. По этой же причине Питер решил не отдавать честь, как ему и советовали. В крайнем случае можно было сослаться на потерю руки, которую все еще мучили фантомные боли. Хауп Айдаха был лишь жертвенным ягненком, необходимой жестокостью. Ваши слова, без предисловий поинтересовались у него, где он находится, кто все эти люди. Для Рэндалла было весьма затруднительно догадаться, где-то в Вашингтоне, но точно не генеральный штаб, по крайней мере, комната не содержала никаких на то намеков. По бокам залы шкафы с пишущим оборудованием, в центре – стол с многочисленными телефонными аппаратами, за которым эти пятеро расселись, скверное дело, скверное. Череда странных вопросов одаряла его все новыми и новыми замешательствами, пока они не добрались, наконец, до сути. Да поймите вы, я тоже в тот момент думал, все это чушь ботанская, мясная гнусь, но потом я поразмыслил над увиденным. Нет, вы не видели в хаупе того, что видел я, и ее ребенок, его вы тоже не видели. Что было исходником штамма, если он на такие фокусы способен? Не можете или в принципе не способны предоставить такую информацию? Господи, да, я жалел, что не завалил эту рыжеволосую суку, и только сейчас понял, как нам повезло. При помощи нее можно хотя бы понять, на что вирус способен. Если бы я убил ее тогда, мы не имели возможности подготовиться к тому, что может в будущем случиться. Уже двое человек мертвы в ходе крестоносца. Двое. А объекту нет и 4 месяцев. Вы не сможете ее удержать в карантине. Эта зараза, она разумна. Нет, я не смеюсь. Сколько бы вы ни возвели барьеров, она найдет уязвимость. Сколько ни будете перекрывать лазейки, она просочится через новые открывшиеся, как прошаренный бюрократ. Она анализирует, выжидает. Вы сами знаете, что вирус 3 года почти себя не проявлял. Наивно. Тигр прыгнет вам на спину, и прыгнет непременно. Уж лучше повесить себе маску на затылок, чтобы встретить его лицом к лицу. Лучше дать ей повод, как в хаупе. Если этого не сделать, она затаится и все равно нанесет удар, но уже тогда, когда вы не будете готовы. Да, нужен будет остров для изоляции. И люди, достаточно людей. Но пока у нас времени достаточно, эта срань долготерпима. Форт Детрик вполне подходит для своей роли. Рэндалл испытывал злость на чинуш, не способных увидеть каких-то очевидных для него истин. И много позже, злость на Макмаллина. «Я предупреждал вас, доктор. Вам было сказано, получите вы своего ключника. Но тела Спен, собственность черного дозора, больше никакого самоуправства. Вот уж не думаю. Она все-таки нашла способ выбраться. Привлекла человека со стороны. Вашего человека, док. Перед ними сами будете отвечать. К этому дню мы столько готовились. Помоги нам, Господь, если мы не сумеем захватить Мерсера». Мерсер стоял посреди улицы, заваленная иссеченными трупами тех, кто совсем недавно пытался забрать у своего убийцы им причитающиеся. Его полуметровые когти были обогрены кровью, вырезать этих беззащитных людей было плевым делом, он сам не заметил, как это произошло, настолько привычными и естественными казались имевшие место действия. Мучение сошло на нет. То состояние, что Алекс впоследствии назовет разделом, закончилось много раньше положенного, но ему хватило сполна этих криков, издаваемых логосами, когда они вытягивали из него всю душу. Конечно, абсорбируя из людей знания, он упускал многие неважные для себя моменты, время сна, приемы пищи, детство и прочая обыденность, но те же навыки управления техникой и муштровка, позволившие Мерсеру стрелять не хуже самого бывалого из солдат и приобрести опыт боевых операций, растянулись как пережитые не на 1 год. В 5 часов непрекращающейся пытки их явно нельзя было вместить. Прошло чуть более 5 часов, Мерсер вдруг понял так ясно, словно все это время отсчет вел по несуществующему хронометру. Умом он понимал, что его разум принял новую устойчивую конфигурацию, и какие-то ощущения, сопровождавшие обычное мировосприятие в качестве выбранного, должны были воскреснуть в памяти Алекса. Но он по-прежнему не мог осознать, что служило источником этих перемен, как люди обыкновенные лишь срывают плоды технического прогресса, не видя его сути. Алекс больше не мог притворяться, будто является хозяином положения. Что должно быть сделанным из того, что сделать не в силах Мерсер, дабы выбраться из этого причудливого места? Он получил ответы на другие свои вопросы, менее насущные, очень яркие ответы, лучше и не находить бы которые вовсе. Голос Рэндалла уже затих, но столь отчетливый след оставил в голове, что Алекс удивлялся, как он все еще может удерживать себя от погружения в самоанализ. Невозможные постулаты громоздились пред его внутренним взором, подобно тому, как за порогом сплошная стена ливня удерживает человека в доме, в пространстве уюта и сухости. Значит, что-то там было и от заговора. Не из-за одного только желания Сэше целый мир под своей стопой при помощи вируса держать, Рэндаллу до последнего оттягивал момент с перевозкой Грин, хотя Макмаллин уже настаивал. Какой-то, некий зловещий план правительства все-таки существовал, просто он не включал конкретно Мерсера. Нелепые действия Черного Дозора во время эпидемии были направлены на создание контролируемого хаоса. Они собирались уничтожить остров почти сразу после смерти Грин. Хотели убить 2 миллиона американцев и облучить еще 8, чтобы спасти оставшиеся 240 миллионов. Вполне разумный размен. На что? На то, чтобы вирус собрал свою жатву, завлек в свое инфополе десятки тысяч людей и еще долго не стал бы беспокоить человечество. Дело в отсрочке. Александр Мерсер умер, но из ума еще не выжил. Всю свою жизнь он верил в материальное, к примеру, в то, что от спрыгнувшего с крыши человека ничего не останется. Не будет ни чудесного спасения, ни реинкарнации в новом теле. Алекс никогда не верил в потустороннее, в выдуманное, чтобы пугать детишек, щекотать нервы любителям всевозможной необъяснимой паранормали или заставлять дураков отдавать свои деньги. Теперь же подобные вещи окружили его плотным кордоном, не дающим прорваться в привычную реальность, и они по пережитому опыту как назло виделись столь всамделишними. Разумные боевые вирусы, заговоры правительства, полеты в воздухе без видимых средств, телепатия, потусторонние измерения. Мерсер ведь не сошел еще с ума от пережитой боли, правда? С нее могло статься на самом деле, обычным сие мучение точно не являлось. Еще Зевс, тот, что был из числа небожителей, отправляя орла клевать печень Прометея, отлично знал, что боль необходимо чередовать с минутами отдыха, ибо любые чувства имеют склонность притупляться. И довольствие, и страдания должны сменять друг друга, и чем продолжительнее одно из этих ощущений, тем ярче переживаем пик второго. Боль же, которая терзала Мерсер, была постоянной, иссушающей саму душу и с хрустом перемалывающей ее в пыль. Страдание ни в какую не хотело ослабевать. Оно вернулось на секунду-другую в самом меньшем своем проявлении, когда Мерсер ощутил колющее прикосновение на щеке. Белый ворон клюнул снова легонько, привлекая внимание мужчины. Только был он свечением с ноткой тепло-оранжевого на плече, вот птица уже взлетала все выше, описывая круги над Алексом и домами поблизости, яркой вспышкой посреди черного неба. Он полетел на север, над чередой инфицированных проспектов, и Мерсер словно завороженный последовал за птицей. Вирусная экосистема разрасталась перед ним. Город-организм кишел жизнью, куда ни глянь, по его артериям бродили люди, таращась на проходящего мимо Алекса. Они стояли, покачиваясь и безучастно оглядываясь по сторонам, спускались в метро и канализационные туннели, как в связующие артерии, в сотни километров извилистых проходов, выглядывали из домов только за тем, чтобы отвернуться и медленно отойти от окон, садились в брошенные автомобили, не пытаясь их завести. Лишь ворон пробуждал в них хоть какой-то интерес, но когда один человек попытался схватить птицу, опустившуюся слишком низко, он с беззвучным криком вспыхнул и исчез, рассыпавшись тут же развеянным ветрами алым прахом. Подходя к центральному парку у Улья, где давеча его привил Кросс, Мерсер увидел среди остальных людей Грин. Ее было сложно не заметить. За женщиной следовала целая толпа народу, словно послушники за настоятелем. Она говорила с ними, жестикулировала эмоционально, и они молча внимали. Это было совсем не похоже на ту Элизабет, которую Мерсеру довелось запомнить, но выглядела она абсолютно так же, что она делала так далеко от библиотеки Батлера. Заметив Алекса, Грин умолкла и, ничуть не переменившись в лице, провела свою группу мимо. Величавое пренебрежение старой противницы ничуть не задело Мерсера, оно натолкнуло его на еще одно чувство, что возле Улья стало особенно заметным. Развитый опустился на колени и приложил ухо к поросшему биомассе и асфальту. Что-то зрело в глубине города, что-то независимое, огромное и могучее, порождавшее мощный гул. Неужели Мерсеру было знакомо, каково это, ощущать его? Мерсер не знал, что думать по поводу данного отзвука. Так житель средневековья вслушивался бы в гудение метро под землей, приближающееся невидимое нечто, доселе неизведанное, но располагающее огромной силой. Ворон нетерпеливо каркнул, и Алекс отправился дальше за своим проводником. Птица привела его к знакомым уже апартаментам Риналия и, поднявшись до верхних этажей, залетела в пролом, откуда выносился ветром жидкий дымок. Алекс, обогнув еще какую-то невозмутимую девушку, за которой, правда, шла лишь пара-тройка человек, приблизился ко входу в здание. Швейцар не поприветствовал его, как прежнего доктора Мерсера, только рассеянно отряхивал ржавую пыль со своей ливреи. Распахнув стеклянные двери, Мерсер вошел внутрь и сразу же оказался в своей квартире. Внутренняя поверхность стен была закопчена и мягко освещалась идущим снаружи солнечным светом. Небосвод уже не был космически непроглядным, по нему бежали кучерявые облака. Резкий контраст с разгромленным убранством квартиры лишь добавлял небу пластмассовой искусственности. Мерсер оттолкнул со своего пути почти целую книжную полку и вышел на середину комнаты. Боковые стены были окольцованы цепочкой пробоин, за которыми виднелись несколько емкостей с резко пахнущим гелем, над которым поднимался пар. В остальном помещение было совершенно пустое и выгоревшее. Алекс почувствовал себя как дома. «Привет, Мерсер». Мужчина в черной куртке стоял у пролома, глядя на нетронутый вирусом, гудящий энергией и людской суетой город, и узор на его спине полыхал багровым. Ворон сидел на оплавившемся из-за напалма камне по соседству, чистя белоснежные перышки. Взглянул на Мерсера лукаво розовым глазом, бусинкой сорвался со своего насеста, быстро удаляясь в сторону гудзона. Мужчина обернулся к вошедшему. Его глаза тлели болезненными угольками, да и сам вид, все равно что в зеркало смотреться, где ты сам изображен, но видок отображается какой-то совсем чахлый. Долго же ты сюда добирался, собрат по разуму. Вполне недурственно первый раздел завершился. Да, закончил я его почти профессионально, кивнул самому себе Алекс, откровенно скучающим взглядом обводя поутихшие в плане вибраций пространство камеры. Что до мелких огрехов, вроде следований за всякими подозрительными пернатыми, ну, всегда найдется человек, который сделал глупость большую, чем ты. Мог бы, например, собраться воедино нарциссом, влюбленным в свою темную сторону, и устроить веселый силфцист, вроде того, когда вытащил с того света Роланда. Зачем я его вообще возвращал? Надо было ведь только парой слов перекинуться. Ты ждал меня, вскинул брови тогдашний Алекс. Враждебных намерений копия пока не выказала никаких, так что Мерсер решил придерживаться своего основного этического во время эпидемии. Правда, кросс-охотник заставил Алекса всерьез сомневаться, не стоило внести кое-какие правки в это руководство к действию. Не ждал, а скорее, предполагал твое появление, кивнул клон. Подумал, что если я существую здесь, значит, должна была появиться и вторая компонента. Для тебя это не так очевидно. Они немного помолчали, после чего Мерсер, поморщившись, спросил. Это, наверное, до ужаса глупый вопрос, но кто ты такой? Это ты, с достоинством ответствовал мужчина. Но людям столь ненавистно осознание того, что они не уникальны и заменимы, что, полагаю, ты непременно выдумаешь для меня какой-то другой ярлык. И я даже знаю какой. Зевс, ты знаешь, что я думал об этом, пробормотал Мерсер, присаживаясь на корточки и выуживая из горы обгорелого хлама лишь чудом уцелевшую фотографию, где был изображен он в обнимку с Даной. Но если я, это ты, а ты, это я, то в чем разница, не считая этой твоей иллюминации? В том, что я никогда не стал бы задаваться таким вопросом, конечно же, хмыкнул Зевс, словно озвучивал нечто само собой разумеющееся. Но есть пример куда более конкретный. Когда ты вышел из отключки неподалеку от Кристофер-стрит, почему решил спасти Дану? Ведь все, что ты о ней знал тогда, жалкие обрывки памяти командира, братских чувств не было и помине, не так ли? Верил полученным воспоминаниям и помнил, что значит иметь сестру. Она должна была что-то значить для меня, очень многое значить. Ну, а я потому спас, что Дана могла помочь нам понять, кто мы такие. Получение от нее сведений, цель намного более определенная, пожал плечами Зевс. Итог нашего решения один, причины достижения этого итога разные. Совсем немного времени у Мерсера ушло, чтобы припомнить свои недавние концепции и безапелляционно заявить. Ты – техническое средство, выполняющее определенную программу, олицетворение химер, оборудование, все еще непривычное какой-то части моего рассудка, способное натянуть на себя любую программную оболочку. Вижу, мы начинаем понимать друг друга, даже будучи зиггированными из нашей общей личности, удовлетворенно кивнул Зевс. С этих пор ты всегда будешь вторым голосом в моей голове, значит, я зря жаловался на одиночество в кабине ястреба. С неудовольствием протянул Мерсер, из-за чего удостоился вопрошающего взгляда от двойника. Впрочем, Зевс почти сразу же опроверг его сомнения. Не зря, там я составлял общее целое и выделен быть не мог, разве что тебе этого очень сильно уж захотелось. Но, видимо, вот-вот сдетонирующая боеголовка не такой уж и весомый повод, а, неопределенно Зевс помахал кистью руки в воздухе. Можешь не переживать за сохранность своего рассудка, я разумен в привычном для смертного смысле лишь до тех пор, пока ты считаешь меня таковым. Самое странное раздвоение личности, о котором мне только доводилось слышать, проворчал Мерсер, вешая фотографию на оплавленный гвоздь в стене. Не так уж много мы с тобой и слышали в этой области, но все можно наверстать, резонно заметил Зевс. Как я уже говорил, препятствием моя персонификация тебе не станет, я имею значение, лишь пока мы находимся здесь. Здесь, где мы, собственно, находимся, вскинулся Мерсер, стоило затронуть тему, волновавшую его с самого начала. Это то, что случается с человеком после смерти. Знаю об этом не больше, чем ты. Опыта в подобных материях пока маловато, ответил химерик, буравя Алекса своими светящимися глазами. Да и вообще, этот вопрос за один присест явно разрешить невозможно. Немного обкорнать бритвой Аккама вовсе получится, что это бред в нашей голове, протекающий в испаряемом мозгу за долю секунды. Не напоминай ты мне об этой чертовой бритве. Мерсер еле подавил желание закатить демонстративно глаза. Если ее не использовать вовсе, Элизиум в качестве обозначения, вполне неплохой ярлык, тут я с тобой согласен, как и всегда, Зевс вздохнул, опираясь на выломанную наружу часть стены. Что же касается его функций, ну, существование рая все еще остается под вопросом, зато теперь мы точно можем быть уверены, что ад существует, и пускают в него только по VIP-пропускам. Так себе привилегия, как по мне. Чем проще путь, который ты выбираешь, тем незавиднее твоя участь, задумчиво протянул Алекс. Чем больше облегчаешь себе жизнь в мире реальном, тем дольше страдаешь в посмертии. Вестима, так, не понимаю, упрямо возвестил Мерсер. Если это измерение, если его нельзя увидеть, как и тебя, подобно микромиру, и можно лишь составить модель через наши чувственные образы, почему тогда я не могу отключить боль? Как одно из этих чувств. Почему она непременно должна была меня преследовать? Как знать, может, в отношении этого здесь нет свободы выбора, если только так постановила местная самоорганизация. То есть дьявол, как ни называй, а ему могло прийтись по вкусу это зрелище. Обезумевшая толпа накидывается на уверенного в собственных силах меня, как фанаты на рок-концерте, пытающиеся отобрать хоть клочок одежды своего кумира на память. Ты тоже был во тьме непонимания, удивился Мерсер. Это тебя я слышал в ней, как самого себя. Зевс нахмурился и скрестил руки на груди, ясно выражая собственную позицию. Ничего не слышал, когда находился там. Ты встречал что-то помимо собственного непонимания, то, что могло звучать. Да, не думаю, что встречаться с кем-либо помимо своей рациональной сути, порожденной вирусом, здесь, вне времени и пространства, это хорошая идея, подчеркнуто серьезным тоном сказал Зевс. В следующий раз лучше иди в противоположном направлении. Мы должны быть здесь единственными, кто может слышать друг друга взаимно. Хотелось бы надеяться, что следующего раза не будет. Они снова умолкли. Нет, вы думали, что замолкли. Мерсер привык не лгать себе, не удовлетворяться надуманными причинами и принимать правду, какой бы горькой она ни была. Но факт оставался фактом. Как можно было бороться с дьяволом на территории, где сам он правит бал, Алекс не представлял. Только если предварительно уйти с нее и рассмотреть со стороны, что нечисто из себя представляет. Была ли у них с Зевсом такая возможность? Меня было намерение покинуть это место. Ты не против? Неуверенно спросил двойник, и Мерсер охотно согласился. Они вышли в дверь его квартиры и вновь оказались у парадного входа, среди парковок и шумных автомагистралей, под сенью старого железнодорожного моста. Швейцар посмотрел на обоих владельцев квартиры добродушно и, даже как-то заискивающе, «Посмотри», — перевел Зевс взгляд на спешащих по своим делам прохожих, которые, тем не менее, вторили швейцару, рассматривая их. Каждый из них теперь на своем месте, знает для чего предназначен. Не слишком увлекайся фиксацией происходящего. Ворон улетел к восточному берегу, указал направление Мерсер. Они быстро добрались до автострады, что опоясывало остров широким кольцом, и, миновав портовые районы, приземлились у набережной, где у мобильного поста связи стоял одинокий Брэдли. Что мы будем делать дальше? Безо всякой суеты Мерсер оглядел вполне исправную боевую машину. Ты ведь знаешь, каков будет ответ. Конечно, причина у тебя другая, но разве это важно? Для существа вроде тебя, того, к кто действует, исходя из величин, способных меняться в рамках одного уравнения, важно, ответил Зевс. Я, что касается меня, то мог бы пробыть в этом месте еще немного. Может, у меня и нет твоих качеств, чтобы продержаться здесь долгое время. Но, по крайней мере, я смогу похвастать, что когда Элизиум перебродил и успокоился, я не исчез в небытие вместе с ним. Они пошли дальше, спускаясь с проезжей части к воде. Бесконечные складские постройки сближались и расходились с ними со всех сторон. Гомон чаек и запах морской воды действовал почти умиротворяюще. Проводив взглядом идущий по Гудзону паром, оба они посмотрел вниз, на темную водяную гладь. «Если бы у тебя здесь был выбор», — спросил Мерсер, ощущая где-то неподалеку знакомый уже гул. «На чьей стороне ты предпочел бы находиться?» «Мы оружие», — Зевс сложил ладони и сделал ими режущие движения по воздуху. «Лезвие по определению останется на линии раздела. Но разве рука, держащая меч, не обладает волей? Разве не могут быть различны причины, по которым она может его поднять? Для того, кто оказывается ею разделен, разница уже невелика». «Нет, ты тоже это чувствуешь», — с затаенным упрямством провозгласил Алекс. «Это имеет значение. Что-то спит под городом, лезет своими щупальцами за его пределы, тянет их под покровом залива. Что-то грандиозное. Находиться на его стороне было бы неотвратительно, но очень неуютно. Как оно может ощущаться древним, как сам мир, если ему максимум 40 лет? Нам всего 18 дней, заметил Зевс, мы уже весьма хороши в своем деле. Что бы это ни было, оно за 40 лет научилось много большему. Думать на языке вероятностей, ощущать то, что мы видели как тьму и беззвучие, в качестве смысловой нагрузки. Вода неожиданно посветлела, стала прозрачной, бледно-голубоватого оттенка. В глубине этой чистейшей, как в пещерных озерах воды, медленно передвигались огромные тени. Мерсер оцепенел, но Зевса его реакция мало взволновала. «Оно могло бы научить нас столь многому, дать небывалую власть в обмен на наше с тобой служение», проговорил двойник и печально улыбнулся. Радужки Зевса потускнели, став почти такими, как в то время, когда вирус еще не преобразовал сетчатку и не превратил глаза в злые раскаленные точки на хмуром лице. «Нас еще есть время на размышление, но рано или поздно оно начнет искать. Вряд ли ты жаждешь, чтобы оно обнаружило нас здесь в подобном состоянии и сочло враждебным элементом». Они все еще стояли у воды. Во рту у Мерсера пересохло. После небольшой паузы он, не выдержав, поделился своими ощущениями. «Оно не зовет нас. Просто, существует само по себе, беспристрастное и взирающее, будто считает, что мы лишь снимся ему». Мерсер согнул колени и коснулся воды. Сердце его отчаянно забилось, когда тени принялись двигаться в такт кругам, что побежали по недвижимой глади Гудзона от его ладони. Мерсер зачерпнул воду и поднес к лицу небольшое ее количество. Это была цветовая гамма вероятностей, потревоженных от короткого взаимодействия с сутью Алекса. Перемешивалось в этой прозрачной субстанции отдаленное будущее, вплоть до невероятного, где он вместе с Грин завоевывал новые планеты и народы. Он видел бесчисленные варианты собственного шествия сквозь Вселенную. Это лишь тени упущенных возможностей, вывел его из созерцательного транса Зевс. Не туда смотришь. То, что их отбрасывает, приближается сверху, а не снизу грядет. И шум этот приземленный, скорее гул от идущего на посадку гигантского самолета, заставляющий дрожать пыль под ногами. Мерсер резко выпрямился и запрокинул голову, роняя капли воды с ладоней. Мысль его вновь натолкнулась на непонимаемый ответ и отшатнулась, словно он коснулся раскаленного куска брони, что составляло остов догорающего танка. Нет, это просто нелепость была какая-то, вся его роль как предводителя обновленного человечества, это что-то ребяческое. Если эти возможности упущены, но с первым-то этапом мы справились, думаешь, мы убедили его, что достойны вернуться, заставили Элизиум поверить, что мы, новое обновление ядра, спросил Мерсер, завороженный открывшимся видом, при одном воспоминании о котором он в будущем начнет искать впереди опасный, полный тьмы обрыв. Небо казалось теперь одним из полотен Пикассо, среди облаков прорезались столпы переливающегося антрацита, хоть и ярко-алые, но кажущиеся космически холодными струи газа бурлили и вились вокруг этих многоступенчатых конструкций, как будто исполинских размеров рука накрыла акваторию Гудзона, тянула к земле свои жадные пальцы. Эти образования причудливо изменялись, стоило хоть на долю дюйма сместить голову, они расцветали тягучими отростками, набухали и бросали в глаза блики ослепительной красноты. Они едва заметно, но неотвратимо стелились к земле. Во всей вселенной не нашлось бы силы, которая могла остановить эту величавую и грозную поступь. Пожар, которого не видывал еще мир человеческий, вспыхнул бы в городе, стоило ему коснуться земли. Поглотив тебя, переживу даже ядерный взрыв. Да, вероятно, теперь только мы являемся обладателями полного пакета прав, спокойно ответил Зевс, также обозревающий взбурливший небосклон. Этот мир может отпустить нас, впервые мы с тобой принадлежим только самим себе. Хотя я не уверен, что его можно убедить хоть в чем-то. Почему? Потому что, хоть мы ему и не принадлежали, оно не сделает для нас никаких выводов и не сравнит наши аргументы. Оно просто будет знать. Мерсер видел светлое пятнышко на восточном берегу. Мосты все еще стояли открытыми в этом незахваченном пламенем вечного разрушения, спокойном и гудящем привычными энергиями городе. Он с Зевсом мог бы добраться до того берега без проблем. Оно не стало бы их задерживать, до поры до времени. Как море в затишье перед бурей, город давал их с Зевсом суденышку выйти из его вод в открытое плавание. Светлый отблеск на том берегу, Алекс развернулся и пошел назад, к посту связи. «Хочу найти ее». «Ее, думаешь, это мать?» «Очень похоже». «Если бы, нет, все-таки не совсем то». Это сияние, тот же свет, что сопровождал ворона, было в то время единственной путеводной звездой, определяющей движение к цели. Откуда этот свет взялся, как и его проводник, явился ли он из других, таких же бесконечно удаленных от привычного реальности, как Элизиум. Единственным способом это выяснить было его достижение. А тех, кто утверждает, что нет нужды лезть в доменную печь, дабы узнать, как там плавится металл, просто не подгоняла нависшая над городом сущность, пусть не откровенно враждебная, но заставлявшая трепетать телом и окостеневать мыслями. Тогда решено. Зевс догнал Алекса и запрыгнул в люк с таким воодушевлением, будто садился в красный кабриолет, способный унести навстречу закату. «Ну что, ты поведешь?» Глухо донеслось из недр боевой машины. «Я как всегда буду показывать оптимальную дорогу, направлять твои эмоциональные порывы в продуктивное русло, если угодно». Мерсер залез внутрь Брэдли, ничуть не удивившись тому, что его сопровождающий исчез, как кролик в шляпе фокусника. С чувством какой-то затаенной ностальгии Алекс взялся за рычаги управления и вжал педаль, направляя порыкнувающий дизелем БТР к Бруклинскому мосту. Стремительно, словно найдя наконец недостающее звено мыслительной цепочки и пропустив через нее мощный разряд, Мерсер вынырнул из ледяных глубин этого промежуточного восприятия. Мороз перехватил дыхание. Алекс почувствовал себя так, будто из последних сил цепляется за края гигантской проруби. Он подтянулся и встал на ноги, дрожа от холода, прекрасно понимая, что это была лишь очередная модель по-настоящему испытанных им чувств. Развитый оказался перед городом. Нет, это был уже не тот сюрреалистический мир, что был рожден скованным болью разумом. Мерсер стоял на Батской набережной, именно там, где он видел огонек белого света, и большой Нью-Йорк расстилался перед ним в ночи именно таким, каким Алекс его запомнил. Люди не могут полностью доверять своим чувствам. Сделаешь пару вдохов с безвредной, казалось бы, пылью, что вовсю фонит радиацией, человека в скорости не станет. Он уже труп, но даже предположить этого не может. Алекс же с недавних пор не имел достаточно оснований, чтобы безоговорочно доверять даже самому себе. Но, ему той ночью почему-то не требовалось своих феноменально обостренных чувств, вроде видения людской сути на расстоянии или инфракрасного визора, чтобы понять, Манхэттен перед ним, самый что ни на есть настоящий.